их разделим на двоих. Постелим нежный штрих теплом в сердцах своих. Построим наш мир один такой среди всех чужих. Блокнот весь исписан, у меня осталась страниц. Сижу одна на краю крыши, провожаю взглядом стаю птиц. Тебя, мой ангел, по привычке среди них ищу. По взмаху белых крыльев я тебя найду. Я приоткрыла в твою душу двери, никому не скажу, что там прячется. Просто молча напишу наши имена рядом на бетонной стене, оставив след, его тихо смоет, как и нас. Где-то через пару лет на берегу счастья мы снова вспомним вкус той страсти, что зажгла огни над горизонтом серых дней. Лишь бы вместе в этот сон вернуться и на рассвете не проснуться, взять нашу мечту и раствориться вместе с ней. Спасибо, милый, что всегда со мной такой внимательный. Спасибо за поддержку, смех и теплые объятия. Спасибо, дорогой, что со мной сейчас здесь. Спасибо просто за то, что ты есть. Дороже блеска глаз твоих, не знаю, в жизни награды. Согреют мысли о тебе лишь в ночную прохладу. Ни вершин, ни славы, ни ярких звезд мне не надо. Лишь бы голос твой нежный всегда я слышала рядом. Давай забудем обиды, слова и ссоры, все глупости. Пусть посуда побита, преодолеть хватит мудрости. Больше не буду, прости, только прошу, не грусти. Быть без тебя нету сил, я не смогу отпустить. Посмотри в глаза на миг, и ты увидишь в них те блики счастья. Их разделим на двоих, постелим нежный штрих теплом в сердцах своих. Построим наш мир один такой среди всех. Где-то чужих далеко, на берегу счастья мы снова вспомним вкус той страсти, что зажгла огни над горизонтом серых дней. Лишь бы вместе в этот сон вернуться и на рассвете не проснуться, взять нашу мечту и раствориться вместе с ней. Такой вот трек я тебе посвящаю, любимый, в твой день рождения. Хочу, чтоб все было красиво, хочу, чтоб светился ты улыбкой счастливой. А всякий спам ненужный пускай идет мимо. Пусть случится у тебя все, о чем мечталось. Хочу, чтоб у тебя все всегда получалось. Эта песня твоя, я тебе ее дарю. А еще хочу сказать, что я тебя люблю. Котенок, я тебя люблю. Где-то далеко на берегу счастья мы снова вспомним вкус той страсти, что зажгла огни над горизонтом серых дней. Лишь бы вместе в этот сон вернуться и на рассвете не проснуться, взять нашу мечту.